Он не обращал на это внимания. Наверху у выхода толпа оказалась такой густой, что протиснуться не удалось. Он попытался пробиться силой, но вынужден был отступить. Когда, медленно двигаясь в толпе, он наконец выбрался на улицу, человек из вагона пропал без следа. Напрасно он высматривал старика на тротуарах. Его разбирала злость на собственное бессилие, ибо он понимал, что виной всему секунда его оцепенения или попросту страха. Машины огибали двумя потоками площадку у выхода из метро. Поминутно ослепляемый автомобильными фарами, Грегори стоял у самого края мостовой, пока около него не остановилось такси. Шофер был уверен, что он ждет машину. Дверца распахнулась. Грегори сел и машинально назвал свой адрес. Когда автомобиль тронулся, он заметил, что все еще сжимает в руке фотографию. Через 10 минут такси остановилось на углу маленькой улочки возле Отт-сквер. Грегори вылез из машины, почти уверенный в том, что ему все просто померещилось. Вздохнув, он поискал в кармане ключи. Дом, в котором жил Грегори, принадлежал семейству Фэншоу. Это была старая двухэтажная постройка с порталом, достойным кафедрального собора, с крутой причудливой крышей, толстыми темными стенами, с длинными коридорами, изобилующими неожиданными поворотами и закоулками, и комнатами с такими высокими потолками, словно они предназначались для летающих существ. В этой мысли посетителя укрепляла и чрезвычайно богатая роспись потолков. Поблескивающие позолотой высокие своды, выложенная мрамором громада лестничной клетки, погруженной во мрак из соображений экономии. Просторная, опирающаяся на колонны терраса. Зеркальный салон с люстрами, скопированными с Версальских. И огромная ванная комната, переделанная вроде бы из какой-то гостиной. Все это великолепие подействовало на воображение Грегори, когда он в обществе аспиранта Кинси осматривал владения супругов Фэншоу. А поскольку супружеская чета тоже произвела на него довольно приятное впечатление, то он воспользовался предложением товарища и поселился в комнате, которую Кинси покидал, как он говорил, по причинам личного порядка. Викторианские архитекторы, которые возводили этот дом, понятия не имели о бытовой технике. Здание имело массу неудобств. В ванную Грегори должен был путешествовать через коридор и застекленную галерею, а чтобы попасть с лестницы в его комнату, требовалось пройти через салон с шестью дверями, почти пустой, если не считать потемневших барельефов с осыпающейся позолотой, хрустальной люстры и зеркал по углам. Вскоре, однако, оказалось, что бытовые неудобства – не самые существенные изъяны квартиры. Живя в постоянной спешке, возвращаясь домой поздно и целые дни пропадая на работе, Грегори не сразу заметил скрытые достопримечательности новой резиденции. Исподволь, незаметно, она начала вовлекать его в орбиту дел, которым, как он считал, нельзя было придавать ни малейшего значения. Супруги Фэншоу были не первой молодости, но надвигающейся старости оказывали упорное сопротивление. Сам Фэншоу был поблекший, худой, с бесцветными волосами, которые седеют незаметно для глаза, с меланхолической физиономией и носом, словно позаимствованным у другого, гораздо более мясистого лица, так что нос производил впечатление приставленного. Фэншоу держался по-старосветски, появляясь в поразительно сверкающих башмаках и черной тужурке с непременной длинной тростью. Его супруга, бесформенная женщина с маленькими черными глазами, в которые, казалось, накапали оливкового масла, ходила в темных платьях. Странно пузатая, Грегори через какое-то время начал подозревать, что она нарочно чем-то набивает платье, и настолько неразговорчивая, что трудно было запомнить звук ее голоса. Когда Грегори спрашивал Кинси о хозяевах, тот вначале сказал: «Сам с ними управишься», а потом невразумительно добавил: «Они обломки». В этот момент Грегори ждал от него только поддержки в своем решении переехать в большой дом и не обратил внимания на это определение, тем более что Кинси любил загадочное выражение. Первый раз после вселения Грегори встретил миссис Фэншоу ранним утром, когда направлялся в ванную. Она сидела на маленьком, похожем на детский стульчике, и обеими руками толкала перед собой ковер, сворачивая его в рулон. В одной руке она держала тряпку, а в другой какую-то заостренную пластинку, и осторожно протирала открывающиеся из-под ковра планки паркета. Подобным образом она передвигалась вместе со стульчиком чрезвычайно медленно, Так что, возвращаясь из ванной комнаты, он застал ее почти на том же месте, сосредоточенную и занятую тем же делом. В глубине большого салона она выглядела как черная головка медленно сжимающейся гусеницы, тело которой составлял узорчатый ковер. Он спросил, не может ли он ей чем-нибудь помочь. Она подняла к нему желтоватое, неподвижное лицо и ничего не ответила. После полудня, выходя из дому, он едва не столкнул ее с лестницы, лампы не горели, когда она перемещалась со своим стульчиком с одной ступени на другую. Он натыкался на нее впоследствии в самое невообразимое время и в совершенно неожиданных местах. Когда он находился у себя и работал, до него доносилось поскрипывание стульчика, приближающийся по коридору с невероятной равномерностью и неторопливостью. Однажды это поскрипывание затихло под его дверью. Он с неудовольствием подумал, что хозяйка подслушивает, и решительно вышел в коридор. Но миссис Фэншоу, которая осторожно скребла паркет под окном, вообще не обратила на него внимания. Грегори догадался, что миссис Фэншоу экономит на прислуге, а со стульчиком не расстается ради удобства, чтобы не нагибаться. Это простое объяснение, вполне правдоподобное, не исчерпывало проблему, ибо появление миссис Фэншоу и медленное передвижение стульчика с неизменным скрипом с рассвета до сумерек, за исключением двух обеденных часов, начало обретать в его глазах чуть ли не демонический характер. Он прямо-таки тосковал по той минуте, когда это скрипящее передвижение прекратится. А этого приходилось ждать иногда часами. Рядом с миссис Фэншоу пребывали два больших черных кота, которыми вроде бы никто не занимался, и которых Грегори терпеть не мог, без всякой причины. Все это вовсе не должно было его занимать. Он повторял себе это десятки раз. Возможно, он отключился бы от того, что происходило за стенами его комнаты, но оставался еще мистер Фэншоу. Днем Грегори не ощущал его присутствия. Пожилой господин занимал комнату рядом с Грегори, откуда вторая дверь также выходила на прекрасную террасу. Далеко после 10, а то и после 11, из-за стены, разделявшей комнаты, раздавались мерные постукивания. То сильные и звучные, то глухие, словно кто-то обстукивал стену деревянным молотком. Потом начинались иные акустические явления. Грегори сначала казалось, что их разнообразие неисчерпаемо, но он ошибался. Уже через месяц он знал, что наиболее часто повторявшихся звуков не больше 8. После вступительного постукивания за стеной, оклеенной обоями в розочках, раздавался гулкий звук, словно по голому полу катали деревянную трубу или пустую бочку. Пол энергично сотрясался, казалось, кто-то ступал по нему босыми ногами и при каждом шаге всей тяжестью тела надавливал на пятки. Слышалось шлепанье, а точнее частые неприятные шлепки, как бы наносимые ладонью по какой-то шаровидной, влажной, возможно, наполненной воздухом поверхности. Возникало прерывистое шипение, и, наконец, бывали звуки, которые трудно описать. Эти настырные шорохи, прерываемые металлическим стуком, эти энергичные, плоские шлепки, словно удары хлопушки для мух или звук обрыва чрезмерно натянутых струн, следовали один за другим в разной очередности, подчас некоторые не были слышны несколько вечеров кряду. Но мягкие сотрясения, которые Грегори определил как хождение босиком, повторялись всегда. Когда они убыстрялись, можно было ждать концерта особенно разнообразного и мощного. Большинство этих звуков и шумов не были особенно громкими, однако Грегори, лежавшему под одеялом в темной комнате, глядевшему в невидимый высокий потолок, временами казалось, что они сотрясают его мозг. Поскольку он не вел никакого самонаблюдения, он не смог бы определить, когда его интерес к этим звукам из пустяшного любопытства перешел в почти болезненное терзание. Возможно, на его восприятие ночных мистерий повлияло своеобразное поведение миссис Фэншоу днем. Он, однако, в то время был слишком поглощен своим очередным расследованием, чтобы размышлять об этом. Вначале он спал великолепно и, собственно, мало что слышал, но вскоре, однако, стал различать звуки в их загадочном своеобразии. Темная комната была для этого идеальным местом. Тогда он твердо сказал себе, что ночные ритуалы господина Фэншоу его ровным счетом не касаются, но было уже поздно. Итак, он пытался объяснить их себе и напрягал воображение, дабы под эти ничего не говорящие загадочные звуки подвести какой-нибудь логический смысл. Но очень скоро оказалось, что это невозможно. До этого он засыпал мгновенно и спал до утра каменным сном. А людей, сетовавших на бессонницу, выслушивал с вежливым удивлением, граничащим с недоверием.